Вы мешаете расследованию. Вы суете нос в то, что вас не касается. Полиция произвела арест. Я уверена, что именно этот человек похитил моего мужа. Вас это не устраивает? Я закурил сигарету, выбросил спичку в камин и выпустил в потолок струю дыма. Пирелли не похищал вашего мужа, миссис Дедрик. И совершенно случайно он оказался моим другом. Я буду продолжать расследование до тех пор, пока не сниму все подозрения. Сирена побледнела. Ее руки судорожно сжимались. «Я могу вам уплатить за отказ от этого дела», — сказала она. «Нет, никто не заставит меня бросить его», — ответил я. «Вы можете назвать свою цену», — продолжала она. «Знаю, но такой оборот меня не интересует. Если вам нечего больше сказать, давайте кончим об этом. Я устал за сегодняшний день. 50 тысяч долларов», — проговорила она. Я усмехнулся. «Вы торгуетесь со человеческой жизнью, миссис Дедрик. Если я брошу это дело, то Пирелли придется отправиться на электрический стул. Вы именно этого добиваетесь? Меня не интересует Пирелли. Если на суде найдут, что оно так и есть, то он виновен. Я даю вам 50 тысяч долларов с условием, что вы на месяц исчезнете отсюда. Вас это устраивает?» «Ой, я никак не могу исчезнуть на месяц, миссис Дедрик. Я должен найти похитителей вашего мужа. 75 тысяч. Чего вы боитесь? Почему вы не хотите, чтобы я продолжил расследование?» 75 тысяч, упрямо повторила она. «Что произошло с Дедриком? Может быть, вы обнаружили, что в его похищении замешан ваш отец и хотите таким образом выкупить его жизнь? Или вы действуете из чисто эгоистических побуждений? Что вы обмануты контрабандистом наркотиков?» 100 тысяч, сказала она побелевшими губами. «Нет, даже за миллион нет», ответил я, вставая. «Не тратьте времени даром. Кончим на этом. Меня ждет много работы. Спокойной ночи». Сирена встала. Она была так странно спокойна, что следовало ожидать любых неприятностей. В таком состоянии она вполне могла и застрелить меня. «Есть еще один способ утихомирить вас», сказала она с холодной усмешкой. «Даю вам последний шанс. 200 тысяч. Уходите», сказал я, открывая дверь. Она подошла к телефону, набрала номер и пронзительно закричала. «Полиция! Полиция, на помощь! Приезжайте сейчас же!» И назвала мой адрес. Бросив телефонную трубку, она с усмешкой повернулась ко мне. «Очень хитро», — сказал я, садясь в твое кресло. «И что же, как предполагается, я сотворил?» «Попытался, очевидно, вас изнасиловать». Сирена поднесла руку к вороту платья и рванула его изо всех сил. Оно разорвалось. Потом она расцарапала ногтями плечо, так что остались кровавые следы. Растрепала волосы, после этого опрокинула столик и сдвинула ковер. Пока она возилась с мебелью, я подошел к телефону и набрал номер. «Hello, ответила Паула. «У меня неприятности. Приезжайте сюда скорее».